Время шло. Все было как будто в порядке. И, наконец, забрезжил финал моей унылой работы. Наступил август. У Розалинды 5 августа день рождения. За 2 или 3 дня до него приехала москитик. Арчи явился 3-го. Розалинда предвкушала чудесные 2 недели со своей любимой тетушкой, пока мы с Арчи будем в Италии. Глава 5. Как мне воспоминания стереть, слепящий образ твой прогнать из глаз. Строки к Фанне. Китс. Но нужно ли прогонять? Если уж путешествовать вспять по собственной жизни, то имею ли я право проходить мимо неприятных воспоминаний? Не будет ли это трусостью? Думаю, должна вспомнить все. Да, было горько, но ведь это уже позади. А без этой нити, следует признать, узор моей жизни получится неполным, ведь и она часть моего прошлого. Но долго задерживаться на подобных воспоминаниях не обязательно. Когда москитик приехала в Эшфилд, я почувствовала себя совершенно счастливой. Затем прибыл Арчи. С его появлением я испытала нечто похожее на давний детский кошмар. Я сижу за столом, напротив моя любимая, моя лучшая подруга, но внезапно я с ужасом осознаю, что она — это не она, а совсем чужой человек. Вот так и Арчи приехал совсем чужим. Мы поздоровались, честь по чести, но просто это был не Арчи. Я не понимала, что с ним. Москитик тоже заметила перемену и спросила: «Арчи какой-то странный, он не болен?» И я ответила: «Может быть». Сам Арчи, однако, сказал, что с ним все в порядке, но он с нами почти не разговаривал и все время бродил в одиночестве. Я спросила насчет билетов в Алассио, он ответил: «А, да, все в порядке, я тебе потом расскажу». Тем не менее, он был какой-то не такой. Я голову ломала, пыталась угадать, что же могло случиться. У меня даже мелькнула испугавшая меня мысль, что стряслась беда на работе. Уж не растратил ли Арчи казенные деньги? Нет, в это поверить я не могла. А может быть, он заключил неудачную сделку, попал в затруднительное положение и не хочет мне признаться в этом, чтобы не расстраивать? В конце концов, я не выдержала и спросила: «Арчи, что случилось?» «Ничего особенного. Но что-то же все-таки случилось». «Да, я, видимо, должен кое-что тебе рассказать. У меня нет билетов в Алассио. Я не хочу ехать за границу». «Мы не едем за границу?» «Нет, я же сказал, что не хочу». «Ты хочешь остаться здесь, побыть с Розалиндой, да? Ну что же, это ничуть не хуже». «Ты не поняла», — раздраженно сказал он. Понадобились еще сутки, чтобы он решился сказать мне прямо: «Мне страшно жаль, что так случилось. Помнишь брюнетку, которая была у Белчера секретаршей? Она еще приезжала к нам на выходные с Белчером около года назад, а потом мы пару раз виделись в Лондоне». Я не могла вспомнить имени, но знала, о ком он говорит. «Да», — сказала я. «Я виделся с ней опять, пока жил в Лондоне. Мы часто встречались». «Ну и что?» — спросила я. «Почему бы и нет?» «Ах!» — нетерпеливо воскликнул он. «Ты опять не понимаешь. Я влюбился в нее и хочу, чтобы ты дала мне развод как можно скорее».